Пентакли. Пентакли – масть, отвечающая за материальную сферу человеческой жизни. В раскладах она указывает на все, что относится к физическим потребностям, имуществу, финансам и прочим ресурсам. Пентакль изображается как золотая монета с пентаграммой, символом, объединяющим пять первоэлементов. Масть соотносится со стихией Земли и считается самой медленной в вопросах развития ситуации. Эмоционально она связана с осторожностью, тщательным планированием, но вместе с этим – с надежностью и постоянством. Туз Пентаклей. Эта карта благоприятствует любым финансовым начинаниям. Как и любой туз, это дар, открытая дверь, в которую можно войти и вступить на путь достижения желаемого. Одна из самых благоприятных карт в колоде, которая говорит о возможности получить нечто ценное. От финансового успеха до духовного богатства. Многие тарологи считают, что в раскладе туз Пентаклей значительно смягчает прогноз при большом количестве неблагоприятных карт. Символика карты. Дающая ладонь. Как и на всех тузах, здесь символ масти лежит в руке, выходящей из облака, что акцентирует символ дара, шанса. Лилии. Лилия – символ чистоты и красоты физического мира. Розы. Розы здесь означают любовь. Цветущая арка. При всей приземленности масти именно туз Пентакли несет в себе сильный эзотерический смысл. Это единственный туз, на котором изображены врата, цветущая арка и ведущая к ней прямая тропинка. Эта карта отсылает к старшему аркану мир и его символике. И напоминает, что все земное на самом деле духовно. Тело – живой храм души, а магия – в действительности часть реальной жизни. Арка – это портал, ведущий в мир процветания, который открывается, когда физическое счастье превращается в радость мистического озарения. Горы. В этом измерении благоденствия находятся горы – место, где земля соединяется с небом. На этом аркане они символизируют духовные вершины, которые ожидают впереди. Туз Пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Удача, премия, выигрыш или дорогой подарок. Хорошие перспективы для задуманного. Крепкое здоровье и отличное самочувствие. Расклад на семейные отношения и любовь. Туз Пентакли имеет особенное отношение к любви, подчеркивая прочный фундамент для отношений. Телесная чувственность, физическое наслаждение, радость и гармония в паре. Расклад на работу и финансы. Скорая прибыль от вложений и инвестиций. Покупка земельного участка, загородной недвижимости. Получение наследства, денежная помощь, субсидия. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Двойка Пентаклей. Эта карта указывает на наличие равновесия в ситуации. Оно шатко и динамично, но тем не менее это равновесие. Окончательного перевеса нет ни в одну сторону. В отличие от прочих двоек, персонаж двойки Пентаклей не столько терзается выбором, сколько пытается его контролировать, усидеть сразу на двух стульях. Появление этой карты в раскладе говорит о двух равных возможностях, выбор из которых в настоящий момент представляется вопрошающему невозможным. Символика карты. Шутовской колпак. На голове человека, изображенного на двойке Пентаклей, шляпа, напоминающая шутовской колпак. Это отсылает нас к старшему аркану шут. Для шута жизнь – это игра, баланс между безумием и рассудительностью. Возможно, что балансирование между двумя крайностями – просто игра. И на самом деле серьезной причины не делать выбор нет. Знак бесконечности. Этот символ говорит о том, что ситуация может длиться бесконечно, если окончательный выбор не будет сделан. Корабль. На заднем плане изображены два корабля, которые пытаются удержаться на высоких волнах во время шторма. Море. Море на этой карте нестабильное и волнующееся, олицетворяет душевное смятение и суету. Двойка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Вынужденное маневрирование. Ситуация между двух огней. Поездки, получение писем, новости и связанная с этим суета. Необходимость жонглировать временем и ресурсами, чтобы все успевать. Расклад на семейные отношения и любовь. Отсутствие стабильности в отношениях. Дружба или брак с расчетом, деловые отношения. Неспособность или нежелание выбрать между двумя партнерами. Расклад на финансы. Финансовая качка, нестабильность, то рост, то спад. Два места работы или два проекта одновременно. Финансовые игры, например, на бирже. Определение вида магического воздействия. Рассорки, переклады, постоянно возвращающийся негатив. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Следует выбрать другой способ. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей имеет прямое отношение к творчеству и созиданию, причем командному. Речь может идти о работе в паре, соавторстве или о проекте, над которым трудится целый коллектив. Этот аркан подчеркивает важность объединения усилий для достижения результата, то есть в одиночку вопрошающий не достигнет цели. Символика карты. На карте изображены три персонажа, которые работают над архитектурой здания. Считается, что они воплощают собой три важнейших качества, необходимых для достижения мастерства. Монах. Монах символизирует духовные поиски и дисциплину. Они необходимы, чтобы достичь высокого уровня профессионализма. Художник. Он держит в руках план, символ того, что должно быть построено. Художественный замысел. Зодчий. Стоящий на скамье человек — это зодчий, который воплощает картинку на плане в реальность. Тройка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Устойчивый прогресс в реализации планов и проектов. Необходимость объединения усилий для достижения результата. Возможность отточить и продемонстрировать свои навыки. Расклад на семейные отношения и любовь. Совместная жизнь при наличии других подтверждающих карт в раскладе указывает на заключение брака. Готовность к серьезным отношениям. Совет проявить активность для сближения, сделать первый шаг. Расклад на работу и финансы. Стабильный заработок, коллективная работа, профессиональный рост. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Четверка пентаклей. Эта карта указывает на ресурсы, выстроенные и накопленные с трудом, и поэтому тщательно оберегаемые. Ресурсы эти не обязательно в денежном эквиваленте. Они могут заключаться в здоровье, отношениях, или в системе взглядов на мир. В любом случае, это то, над чем человек долго и упорно работал и теперь желает во что бы то ни стало сохранить. Энергия четверок — стагнация. И в четверке пентаклей она обретает ярко выраженный материальный аспект. Состояние человека по ней можно описать как жадность, эгоизм, который сопровождается нежеланием двигаться вперед и чреват риском попасть в замкнутый круг. Символика карты. Пентакль-корона. На голове человека корона, увенчанная золотым пентаклем. Человек не думает ни о чем, кроме накопленных ценностей. Жест захвата. Второй пентакль человек держит в обеих руках, отгораживается им от мира, как щитом. Пентакли под ногами. Два оставшихся пентакля находятся у человека под ногами. Деньги дают опору. Но при этом он ни шагу не может ступить без них. Город. На заднем плане изображен богатый город. Он символизирует цели и желания, идеализацию земного и материального. Четверка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Достижение цели упорным трудом, но при этом зацикливание на ней. Человек доволен тем, что имеет. Дорогой подарок – получение ценного ресурса. Расклад на семейные отношения и любовь. Отсутствие развития отношений. Как минимум одного партнера все устраивает как есть. Указывает на собственническое отношение. Ревность, мнительность. Скупость чувств, равнодушие. Расклад на работу и финансы. На финансовую помощь лучше не рассчитывать. Совет не рисковать деньгами, не делать вложений. Регулярный доход без потенциала к росту. Определение вида магического воздействия. Ритуалы, направленные на защиту и сохранение. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Пятерка пентаклей. Традиционно пятерка пентаклей считалась тарологами хорошей картой для любовных вопросов и очень плохой для финансовой стороны дел. В первом случае рассматривался брак по любви, но вопреки меркантильным соображениям. Во втором изображение на этом аркане говорит само за себя и несет вопрошающему вызов. Готов ли человек хранить верность своим принципам, своему сердцу, если мир ограничивает его в самом насущном? Символика карты. Снег и ночь. Сюжет пятерки пентаклей разворачивается ночью. Идет снег, как знак присутствия воды, несущей очищение. Нищенка. Нищенка символизирует здесь острую нехватку материальных ресурсов. Калека. Калека указывает на острую потребность в помощи. Витраж. Цветной витраж на этой карте – олицетворение духовности и спасения. Намек на возможность претерпеть все невзгоды благодаря вере в правильность своих действий. Некоторые тарологи акцентируют, что это витраж церкви, где нищие могли бы получить кровь и помощь, однако они проходят мимо. Пятерка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Тяжелое время, кризис, неприятности, материальные потери. Нехватка чего-либо. Расклад на семейные отношения и любовь. Неравенство чувств. Измена, любовный треугольник. Дистанция, сложные эмоции, страх потерять партнера. Расклад на работу и финансы. Денежные потери, убытки, разорение. Бесперспективные проекты. Проблемы с коммуникацией на работе. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Шестерка пентаклей. Если по предыдущему аркану, пятерке, человек что-то теряет, то в шестерке пентаклей находит. Просящий получает, ждущий дожидается, стоящий у двери наконец-то попадает внутрь. Главный посыл этой карты – получение своевременной помощи. Однако нужно иметь в виду, что эта помощь, вероятнее всего, окажется разовой. В следующий раз при затруднениях рассчитывать на нее не стоит. Символика карты. Подаяние. Правой рукой богатый человек щедро подает одному из нищих. Этот символ может указывать на скорое поступление денег или получение необходимой поддержки. Пустая рука. Другой нищий сидит с протянутой рукой и ожидает. Это намек на остроту ситуации и действительную потребность. Весы. Весы – это, пожалуй, главный символ шестерки пентаклей. Он свидетельствует о скором наступлении баланса, уравновешивании сил и ресурсов. Город. Город на этой карте виден в отдалении, на самом горизонте. Это указывает на то, что достижение желаемого возможно. Шестерка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Неожиданное вознаграждение. Поступление денег, но, как правило, единовременное. Восстановление справедливости и обретение баланса. Благотворительность. Расклад на семейные отношения и любовь. Взаимная поддержка и уступки. Долгожданное согласие одного из партнеров. Неравное социальное или финансовое положение в паре. Расклад на работу и финансы. Удачное устройство на работу. Проект, который окупится. На предложение есть спрос. Получение премии, гранта или стипендии. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Семерка пентаклей. Семь – число духовного порядка и целостности. Второй семерки означают энергию вызова и необходимость перейти на новый уровень. И семерка пентаклей не исключение. Основной посыл этого аркана – малое воздаяние за большой труд. Устраивает ли вопрошающего тот уровень жизни, в котором он пребывает сейчас? Или все же он готов перейти на новый этап развития? С одной стороны, выпадая в раскладе, эта карта говорит о терпении и усердии, которые принесли ощутимый результат. С другой, что эти качества стоят большего, и у кверента есть перспективы значительно улучшить свою жизнь. Символика карты. Поза отдыха. Человек на карте стоит в позе временного отдыха. Он упорно трудился, но работа еще не окончена. Человек смотрит на то, что сделал, и оценивает этот результат. Виноградный куст. Виноградный куст усеян пентаклями. Виноград символизирует жизнь со всеми ее богатыми дарами. Тот, кто трудится, неизменно получает награду. Мотыга. Мотыга – это садовый инструмент, с помощью которого обрабатывают почву в саду. Земля в символическом смысле – это те мысли, выборы и поступки, которые приводят к нужным последствиям. Семерка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Промедление, задержка в делах. Осознание несоответствия вложенных усилий и результата. Необходимость проанализировать свои успехи. Физическая усталость, выгорание. Расклад на семейные отношения и любовь. Постепенное, неспешное развитие отношений. Необходимость выждать момент для перехода на следующий этап. Проявить терпение по отношению к партнеру. Перепутье, зависший вопрос, что дальше. Расклад на работу и финансы. Малая рентабельность проекта. Отложенная прибыль может указывать на долгосрочные вклады. Небольшая, но стабильная зарплата. Определение вида магического воздействия. Ритуалы на улучшение финансового положения. Открытие путей. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал, или его действие будет раскручиваться слишком медленно. Восьмерка пентаклей. Эта карта, как и предыдущая, указывает на медленное, но методичное продвижение к цели. Аркан призывает вопрошающего приложить все силы к работе, отставив в сторону сомнения, совершенствовать свой профессионализм и обращать больше внимания на самодисциплину. Делай, что должно, и будет как нужно. Вот главный посыл восьмерки пентаклей. Символика карты. Фартук мастера. Это карта мастерства, искусного владения профессиональными навыками и увлечения своим делом. Мастер на ней облачен в старый фартук, указывающий, что этот человек потратил много времени на то, чтобы отточить свои навыки. Молоток и стамеска. Инструменты здесь символизируют правильность действий. Прямоту и логику. Вертикаль пентаклей. На карте 6 пентаклей, выстроены в вертикаль. Седьмой находится в руках мастера, а восьмой еще лежит на земле, дожидаясь своей очереди. Это ступени на лестнице успеха и в то же время показатель однообразной системной работы. Восьмерка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Занятие любимым делом. Медленное, но успешное развитие событий. Все своим чередом. Вхождение в определенное общество профессионалов. Попадание в круг избранных. Расклад на семейные отношения и любовь. Прочная и крепкая связь, построенная на взаимном уважении. Серьезные намерения, готовность взять на себя обязательства. Расклад на работу и финансы. Может указывать на узкую специализацию. Повышение квалификации. Определение вида магического воздействия. Рассорки, обряды на конфликты в семье. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Девятка пентаклей. Карта девятки пентаклей благоприятна в раскладах. Она говорит о том, что для вопрошающего настает время процветания. Но, как все девятки, эта карта несет в себе оттенок эгоцентричного, личного счастья. Описываемый ею человек доволен собой и своей жизнью и добровольно замыкает себя в этом благополучном пространстве. Символика карты. Город за изгородью. Увитая виноградом изгородь отделяет сад от города, символизируя личные границы. Сокол. На руке женщины сидит сокол. Это охотничья птица, владение которой издавна считалось символом принадлежности к аристократии, высокому сословию. Знак Венеры. Одежда женщины украшена знаками Венеры. Это указывает на расслабленность и чувственные удовольствия. Улитка. Улитка – символ закрытости и защищенности от внешнего мира. Подобно ей, персонаж девятки пентаклей готов в любой момент укрыться от всех в своем личном оазисе благополучия. Девятка пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Наслаждение жизнью. Достижение цели. Успех. Благоприятные возможности. Перемены к лучшему. Расклад на семейные отношения и любовь. В случае, если вопрос задавался о существующих отношениях, то они стабильные и прочные. Комфортное одиночество, самодостаточность. Расклад на работу и финансы. Может указывать на работу в удаленном режиме, из дома. Стабильность, достаток и процветание. Крупные и дорогостоящие покупки. Недвижимость, предметы роскоши или произведения искусства. Определение вида магического воздействия. Защитные ритуалы, обряды на исполнение желания. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал успешно работает. Десятка пентаклей. Как и десятка кубков, десятка пентаклей имеет прямое отношение к семье и роду. В материальном плане она говорит о наследуемом или общем семейном имуществе. В духовном – о полноте чувств и заботе друг о друге, которую люди проявляют. Это очень благоприятный, счастливый аркан, который своим появлением знаменует получение желаемого, достижение конечной цели и полное удовлетворение жизнью. Символика карты. Старец. На переднем плане изображен старец, убеленный сединами. Это глава рода, наблюдающий за молодой супружеской парой. Символ преемственности поколений и семейной связи. Знак мастера. На мантии старца изображен знак мастера. Речь идет не о профессиональном мастерстве. Мастером в тайных ложах и магических орденах называли человека, достигшего высшей степени просвещения. Этот старец – маг. Знак на его мантии состоит из нескольких важных символов. Молотки – символ активных усилий. Замочная скважина – символ тайны. Перевернутая луна – символ глубинной личности, внутреннего солнца. Виноградный куст – символ радости. Собаки. Две собаки ластятся к мастеру, символизируя верность роду. Собака – стайное животное, и в этом раскрывается еще один смысл карты – эволюция. Являясь частью животного царства, тем не менее они стали частью человеческой семьи. Ребенок. О том же свидетельствует и изображенный на карте ребенок. Здесь представлены все поколения семьи, живущие под одной крышей. Десятка пентаклей в раскладах. расклад на ситуацию, процветание, надежность и безопасность, достижение цели и удовлетворение результатом. Расклад на семейные отношения и любовь. Заключение брака, принятие в новую семью, обретение новых родственников. Традиционный и патриархальный быт в семье. Надежный партнер с серьезными намерениями. Расклад на работу и финансы. Карьерный рост и долгосрочная финансовая стабильность. Наследство, семейный капитал или семейный бизнес. Определение вида магического воздействия. Защита, обряды на получение денег. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал воздействует на всю семью. Паж Пентаклей. Карта Пажа всегда указывает на важную новость или необходимость чему-то научиться. В соответствии со стихией Земли, к которой относятся Пентакли, и то, и другое в случае выпадения этой карты будет касаться финансов, имущества или собственного физического здоровья. Как первая придворная карта, Паж говорит о наличии необходимого ресурса и новом начинании. Символика карты. Пентакль в воздухе. Фигура на карте любуется пентаклем, но символ будто парит над ладонями Пажа. Это символизирует почти магический, сакральный потенциал выпадающего шанса. Так истинный мастер любуется своим творением, не замечая ничего вокруг. Горы. Справа от фигуры возвышается гора, намекая на возможность достижения моральных и духовных высот. Деревья. Слева изображен густой зеленый лес, указывающий на рост и плодородие, а также подчеркивающий связь карты с потенциалом стихии Земли. Паж Пентакли в раскладах. Расклад на ситуацию. Хорошие перспективы в намеченном деле. Поступление на учебу. Сосредоточенность на одной конкретной цели. Известия, касающиеся финансовых вопросов. Расклад на семейные отношения и любовь. Вопрошающий воспринимается партнером как ценный ресурс, достояние. Совет изучить привычки и пристрастия интересующего человека и действовать соответственно, чтобы завоевать его симпатию. Расклад на работу и финансы. Перспективное деловое предложение. Первый заработок, начальный капитал. Заключение договоров и оформление сделок. Определение вида магического воздействия. Воздействие через вольт или подклад. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Рыцарь Пентаклей. В фигуре рыцаря Пентаклей нет видимого движения. Он медлителен, осторожен, но при этом нацелен на результат, ответственен и исполнителен. Цвет сбруи коня на этой карте соответствует цвету плаща всадника, что намекает на педантизм и аккуратность, как в делах, так и в принятии решений. Ждать быстрых результатов, если этот аркан выпал ответом на вопрос, не стоит. Зато вопрошающий может быть полностью уверен, что в конечном итоге дело придет к нужному результату. Ведь любая цель, будь то карьера или отношения, для рыцаря Пентакли достигается через методичный труд и усилия, приложенные в правильном направлении, без промахов и ошибок. Символика карты. Плюмаж из дубовых листьев. На шлеме рыцаря и упряжи его лошади плюмаж из дубовых листьев. Дуб на языке символов говорит о прочности, долговечности и бессмертии. Пентакль в правой руке. Вместо оружия в руке фигуры пентакль, символизирующий деньги. Агрессивному завоеванию этот рыцарь предпочитает методичную работу и зарабатывание. Черный конь. Цвет коня, на котором сидит всадник, намекает на чернозем, плодородную землю, готовую к посеву. Рыцарь Пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Деловая поездка, командировка. Профессиональный подход, методичный подход к делу. Получение ценной услуги, встреча с полезным человеком. Расклад на семейные отношения и любовь. Рутина в отношениях, быт. преданный и надежный партнер. Прочные отношения, однако без яркой эмоциональной искры. Расклад на работу и финансы. Перспективный долгосрочный проект. Совет проявить практичность в финансовых вопросах. Стабильный заработок с медленным приростом. Определение вида магического воздействия. Обряды на стабильность и достижение цели. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но результат проявится позже. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей может означать женщину, которая поможет вопрошающему в решении его проблемы или исполнении желания. Это практичная, серьезная и достаточно влиятельная особа. В то же время она обладает дружелюбным и щедрым характером, а также достаточным житейским опытом и развитыми связями. По этой карте прогнозируются стабильные и благоприятные ситуации, погруженность в бытовые вопросы и физическую самореализацию. Архетипически королева Пентаклей воплощает в себе образ Матери Земли как основы стабильности. Символика карты. Перья на головном уборе. Королева Пентаклей – единственная из всех королев Таро, чью голову венчает не корона, не венец, а обычный головной убор, напоминающий восточный тюрбан. Но он украшен двумя красными перьями, что указывает на королевское достоинство дамы. Два пера – это символ справедливого распределения наград. По древним поверьям, в загробном мире богиня справедливости кидала на одну чашу весов деяния умершего, а на другую – перо. Если деяния были равны весу перышка, душа человека отправлялась в рай. Плод граната. Королева сидит на троне в арке, обвитой ветвями граната. Спелые плоды свешиваются с них. Гранат – это символ плодородия, процветания и счастливого супружества. Кошка. На троне изображена кошка, символизирующая хитроумие, сообразительность, интуицию и способность воспринимать скрытые истины. Кроме того, кошка считается символом уюта и доброй атмосферы в доме. Кролик. Как и остальных королев Таро, королеву Таро сопровождает фамильяр – кролик. Это животное наделено не только внешней мягкостью и чуткостью, но и способностью быстро реагировать на разные ситуации, тем самым обеспечивая себе безопасность. Также кролик – символ плодовитости и семейственности. Королева Пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Роскошь и комфорт. Благоустройство дома, решение имущественных вопросов. Самореализация и процветание. Иногда может указывать на работы в саду, облагораживание участка, общение с природой. Расклад на семейные отношения и любовь. Может быть сигнификатором скорой свадьбы при наличии подтверждающих карт в раскладе. Отношения, в основе которых лежит верность и терпимость. Заботливый и внимательный партнер. Расклад на работу и финансы. Отличное финансовое положение. Доходные проекты, надежные вложения, приумножение накоплений. Определение вида магического воздействия. Указывает на ведьму. Воздействие на успех и самореализацию. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Король Пентаклей. Король Пентаклей указывает на деловую и профессиональную среду. Это карта высоких должностей, материальной ответственности и развитых навыков. Прагматичность, надежность, инициативность – все эти качества присущи личности, описываемые этим арканом. А вот на проявление эмоций король Пентаклей обычно скуп. Большую часть его мыслей и устремлений занимают материальные цели. Символика карты. Бык. Трон короля Пентаклей украшен изображением быков. Два из них вырезаны на спинке трона, два нарисованы по бокам основания. Бык символизирует жизненную силу и мужскую власть. Бык – упрямое и сильное животное, которого практически невозможно остановить или заставить сойти с намеченного пути. Жезл. Жезл в руке короля увенчан шаром, намекающим на владычество над всеми земными ресурсами. Город. Город на заднем плане — это владение короля. Цели достигнуты, желания исполнены, мечта реализована. Но все это нуждается в разумном управлении, для которого у короля есть и мудрость, и сила. Виноград. Виноград на этой карте повсюду. Им обвит трон и украшена мантия короля. Это символ наслаждения жизнью, богатства и плодовитости. Король Пентаклей в раскладах. Расклад на ситуацию. Благополучное разрешение любых имущественных вопросов. Материальная помощь, покровительство статусного лица. Опыт, лидерство и компетенция. Расклад на семейные отношения и любовь. Надежный, зрелый и ответственный партнер. Больше расчетливости, чем страсти, в паре. Серьезные отношения, которые с большой вероятностью приведут к браку. Расклад на работу и финансы. Появление надежного источника дохода. Высокая должность, рост дохода. Крупный выигрыш, успешная сделка. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на обряды успеха и открытие денежных каналов. Негативный – на ритуалы по отнятию сил и ресурсов. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу.